Глава 68. Майора Понана капитан Двор застал за чтением сопроводительных бумаг. Целой пачки документов, пока что только извещавших о полученных запросах и этапах, которые эти запросы проходили по многоступенчатой и очень длинной системе военного ведомства. «Разрешите, сэр?» – спросил Двор, уже войдя в кабинет. «Да, капитан, присаживайтесь», – кивнул майор, и когда капитан сел, положил перед ним пухлую папку. «Что там?» – спросил Двор, хотя уже и сам догадался. «Это первые результаты наших с вами трудов, капитан. Пока весьма скромные. Наши запросы только начали подниматься по ступеням утвердительной лестницы. Но начало положено. Хотя...» «Что хотя?» «Из пары мест нам прислали отказы». Майор выбрал из папки несколько листов и бросил их отдельно. «Вот тут оперативный отдел штаба Глории. Служба тыла Главного управления снабжения и комплектации. И еще пара мест. Они посчитали наши требования завышенными, а планы несостоятельными». «Мы обязательно прорвем их блокаду, сэр. Это лишь вопрос времени». «Да, времени и терпения Нима Роттера. Я, собственно, пришел к вам с хорошей новостью». «Вот как? Давненько я не получал хороших новостей. Нам удалось захватить броневик противника с неповрежденными радиомаркерами». «И что?» «Ну...» Капитан сдержанно улыбнулся. «Мы как-то говорили на эту тему, сэр. Если у нас есть маркеры, это пропуск в простреливаемую артстанцией территорию. А если есть пропуск, мы можем там наделать много интересных дел». «Вспомнил», – кивнул майор. «Я вспомнил, капитан. Это хорошая идея. Так что ж мы предпримем?» «Но если б мы украли этот броневик втайне от врага, мы могли бы посадить в него стрелков и въехали бы прямо на территорию базы». «А мы не втайне?» «Не втайне, сэр. Броневик выполнял миссию по снабжению вражеских агентов. Был замечен нашей службой. Его преследовали и аккуратно подстрелили. Противник, разумеется, теперь знает о потере. Поэтому, лишь завидев эту машину, расстреляет ее». «Понятно. И что ж нам остается?» «Нам остается сделать из машины фугас на колесах. Мы поставим на броневик новый, более мощный мотор, набьем взрывчаткой и пустим на базу. Противник расположился в равнинной местности, и подходы к нему весьма удобны». «Хорошая идея, капитан. Очень хорошая. Однако она не отменяет нам, Голиаф. Так ведь?» «Нет, сэр, не отменяет. Даже если нам удастся провернуть атаку с фугасом на колесах, артстанция все равно продолжит угрожать нам. От нее следует избавляться в любом случае». «Вот-вот, в любом случае», – закивал майор Понан. Огромная пушка, по его мнению, могла не только гарантированно уничтожить вражескую станцию, но и подвигнуть начальство к выполнению обещания и присвоению майору очередного звания. Можно с дополнительными бонусами в виде золотых нитей в серебряные эполеты. «Моторы, колеса, броневики...» — задумчиво произнес Понан после некоторой паузы. «А вам никогда не казалось, капитан, что мы воюем какими-то каменными топорами?» «В каком смысле, сэр?» – переспросил Двор. «Но все эти роботы, танки, тот же Голиаф, а еще штурмовики и перехватчики. Они пожирают миллионы тонн топлива в масштабах даже одного управления снабжения тыла. И это, не считая дорогих сортов окислителя, применяемого при стартах, разгонах, посадках, взлетах, ну и так далее. Вы служили в авиации, сэр? В снабжении авиации. Целых 3 года. Майор вздохнул и продолжил. А вот один мой приятель по службе рассказывал, что однажды присутствовал на полигонных испытаниях в качестве помощника генерального наблюдателя и видел левитирующие сферы. Понимаете? Да, что-то вроде слышал. Пожал плечами капитан, понимая, что демонстрировать осведомленность в данном вопросе политически небезопасно. Двор уже догадывался, в какую сторону пойдет беседа, и пытался уловить, майор ведет ее из глупости или по чьему-то заданию. «Удивительные сферические и эллипсоидные корабли, которые имеют удивительные характеристики, могут становиться невидимыми для традиционных средств обнаружения. Проходят в толще земли, под водой. Он сам видел, как огромные, размером с дом корабли, просто плюхались в грунт, как в жидкость, и уходили на глубину, оставляя на поверхности лишь небольшую воронку». «Звучит весьма фантастично», – осторожно заметил Двор, позволив себе сдержанную улыбку. «И тем не менее, это реальность. Мне и потом многократно приходилось слышать о разного рода высокотехнологичных военных средствах, которыми располагает империя. Но почему ж мы ведем здесь войну какими-то закопченными железками, а?» «Возможно, для высоких технологий находится более достойное применение, сэр». «Вы про фактор ступенчатого применения?» «Да, сэр». «Нам про него еще при обучении все уши прожужжали. Лучше оружие на периферию, где решаются главные задачи империи. А если бы его доставили сюда, ну хоть немножечко? Насколько бы упростилась наша жизнь, а, капитан?» «Да, сэр», – кивнул Двор, продолжая следить за майором. «Нет, похоже, в нем говорила глупость, а не коварство проверяющих организаций». «Почему бы нашим инсайдерам не понаделать этих штук побольше? Вот о чем я думаю. Ну, сделали бы один эллипсоид вместо сотни, тысячи никчемных штурмовиков, а? Что вы думаете об этом, капитан?» «Я не специалист в этом вопросе, сэр. Возможно, производство высокотехнологичных объектов очень сложное или дорогое, а воевать нам приходится в сотнях, если не в тысячах мест. Вот на всех и не хватает. И потом, должны же куда-то деваться старые складские запасы. Вот их нам и поставляют. Заметьте, что мы находимся в этом плане в куда более выгодных условиях, чем наши враги. У нас новенькие роботы появляются едва ли не каждые полгода, а база у озера катается на старой, много раз ремонтированной технике. Когда их роботы запускают турбины накачки, черный дым от них видно даже отсюда». «Видимо, вы правы. У нас здесь не самый главный фронт. Однако, несмотря на регулярные поставки техники нам, почему-то именно человеки развивают инициативу, а мы только обороняемся. Полагаю, у них на эту планету большие планы». «С чего вы взяли, сэр?» «Не знаю», – майор вздохнул. «Просто наблюдаю, анализирую». Капитан Двор тоже вздохнул и задумался, следовало ли ему теперь написать на майора Понана докладную. Но у Понана была обыкновенная хандра, скорее всего, от безделья. А вот ему хандрить было некогда. Работа не в проворот. Хотя он и сам думал об этой странной схеме ступенчатого применения. И поскольку знал больше, то понимал, что в силу каких-то изменений, произошедших сотни или даже тысячи лет назад, каттинги потеряли возможность производить те самые удивительные левитирующие сферы, как будто кто-то в один прекрасный момент запретил им это делать. «Надо идти», – подумал капитан. «Найти повод и уйти. Работы навалом».